Риас и остальные девушки встрепенулись. То есть, ага, он скоро появится, а чтобы ему помочь, Диди приложила к холодному металлу руку. По доспеху прошла заметная дрожь, и он, потрескавшись, обрушился. Теперь осталось лишь найти мальчика в этих обломках. Риас и остальных дважды просить не пришлось. Девушки сорвались с места и направились на поиски. Спустя полчаса поиска Иссия все же нашли и, вытащив из-под обломков и в сопровождении девушек семейства и Диди, переместили в лазарет семьи Гримари. Сазикс и Азазель еще некоторое время стояли перед обломками гигантского дракона. Потресканная морда смотрела в никуда, четырьмя пустыми черными глазницами. Наконец-то все это закончилось. Верно подметил. И что теперь? В каком смысле? Что будешь делать? Вдруг эта ситуация повторится? Не повторится. Откуда ты знаешь? Я этого не допущу. Ну ладно. Уверен, ты знаешь, что делаешь. Тогда я пойду. Удачи. Тебе тоже. Владыка падших применил печать перемещения и исчез. Сазикс еще несколько секунд разглядывал безжизненный кусок разорванного металла, после чего направился вслед за Риас. Глава 49. Коматоз. Со дня, когда Иссей слетел с катушек, прошла неделя. Дракона положили в палату с системой жизнеобеспечения. Дыхательная маска и несколько пар трубок на теле. Вот друзья Иссея на ближайшее время. И когда он придет в себя? Понятия не имею. А что будет, когда он начнется? Понятия не имею. Девушки семейства Гримари сверлили Диди взглядом. Ты вообще хоть что-то знаешь? Не надо так кричать. Все, что я могла, я сделала. Дальше все зависит от этого парня. Или он сможет выкарабкаться, или... Не смей даже говорить, что произойдет в ином случае. Риас мгновенно перебила Диди, чтобы та не болтала лишнего. Хорошо, хорошо. Но даже если я этого не скажу, то факт ничто не изменит. Теперь все зависит лишь от него. Простите, Великий Красный? Правильно ведь? Ага. А почему вы выглядите в точности как наш президент? Почему? Ну, это довольно просто. Во время нашей битвы с этим мальчиком, я порылась в его памяти и вытащила оттуда образ, встречающийся чуть ли не чаще, чем образ его матери. Ты имеешь в виду меня? Риас вопросительно посмотрела на Диди. Угу. И ты можешь принять любой облик? Ага. Кроме мужского. Почему? Почему? Ну, потому что я девушка. Понятно ведь? Хочешь, докажу? Нет, не стоит. Я тебе верю. Риас остановила Диди до того, как та подняла бы перед своего цепая. Так, к примеру, Диди оглянула присутствующих в комнате. Взгляд голубых глаз остановился на Аси. Спустя несколько секунд внешность дракона пространственного разлома начала меняться. Волосы, начиная с головы, начали заливаться золотым. Глаза позеленели. Черты лица стали более мягкими. Как только метаморфозы закончились, всем в комнате предстала увеличенная копия Аси с более аппетитными формами. И ты можешь вот так просто изменить внешность? Ага, я дракон иллюзии и грез и имею на них влияние. Также имею влияние на реальность, и еще много возможностей, но рассказывать про них слишком долго. Не думаю, что вам будет интересно. Вот как? Ага, внешность Диди вернулась к изначальному варианту с алыми волосами и голубыми глазами. Итак, что ты сделала с Иссеем? С ним ничего. Я лишь открыла дверь в его душу и выдворила оттуда паразита, который медленно пожирал ее. Еле успела. Еще бы немного, и мальчик потерял бы свое «я», став бездушной оболочкой, которой управляет чудовище, питающееся его собственным гневом. Диди чуть наклонилась вперед, уставившись на Риас. «Кстати, объясни мне одну вещь. Кем ты ему приходишься?» «Я его хозяйка, демон. Меня зовут Риас Гримари». «Вот как? И что ты такого сделала, что твой подопечный чуть не свихнулся, а его душа насквозь пропиталась чистейшим, плотным гневом?» «Это долгая история. В целом причина в том, что я сдалась в рейтинговой игре. Однако Иссей принял мое поражение слишком близко к сердцу и впал в отчаяние, став монстром. Вот оно как. Так в этом твоя вина. О чем ты? Позволь мне кое-что тебе объяснить о драконах. Сознанием и мыслями этот мальчик настоящий дракон, а драконы жуткие собственники. И проблема в том, что эта часть его характера очень неустойчива. Если ты стала хозяйкой дракона, то будь готова подавать ему пример и не сдаваться ни при каких обстоятельствах. Неважно, как бы тяжело тебе не было, ты не должна показывать слабость. Пока ты соблюдаешь это правило, то все будет хорошо. Дракон будет на твоей стороне и будет помогать тебе даже ценой своей жизни. Однако стоит тебе лишь на секунду ослабеть. Показать, что тебе больно или ты готова сдаться, как сущность дракона выйдет из-под твоего контроля. Как, собственно, и получилось. К тому же в твоем случае это было усилено гневом мальчика в сторону твоего противника, а это взрывная смесь. По итогу эта смесь взорвалась, превратив твоего слугу в бездушного монстра, который убивает любого, кого посчитает угрозой тебе. Но почему? Он ведь знает, что я сделала это для того, чтобы его не убили. Почему? Все просто. Если ты сдалась, значит ты слаба. А если ты слаба, значит тебе нужна защита и опека. Стоит тебе на мгновение показать слабость характера, сдать позиции, и ты сразу же из объекта восхищения и боготворения становишься объектом защиты и заботы, притом в самой крайней степени. Грубо говоря, твоя позиция с ведущего меняется на ведомого. Я поняла. И кстати, когда мальчик все же придет в себя, постарайся больше не совершать эту же ошибку. Риас хотел ответить, но их разговор прервал звук открывающейся двери. В дверном проеме показался владыка мира демонов. Брат, как он? Пока без сознания, но состояние стабильное. Я понял. Идем со мной. В лаборатории есть новая информация по поводу твоего слуги. Хорошо. Девочки, последите пока за ним. Будет сделано, президент. В кабинете сидели трое. Ученый объяснял содержание диаграммы, предоставленной на небольшой доске. Бордовая часть – это его собственная сила, полученная вследствие тренировок и пробуждения священного механизма. Черная часть – это сила, полученная от темной субстанции. Вот оно как. ХММ. Диаграмма представляла из себя три столбика. Первый столбик был наполовину черным, наполовину красным. Во втором столбике тьма заняла большую часть столбика, а сам столбик был больше первого в несколько десятков раз. Третий же столбик, на этот раз полностью бордовый, был выше второго настолько, что верхний лимит достиг максимального показателя диаграммы. Не очень понимаю, что все это значит. Сейчас объясню. Первая часть диаграммы – это момент, когда мы только-только одели на вашего слугу браслет. Тогда его сила была примерно на одном уровне с высшими демонами, что уже значит многое. Ну а третья часть – это момент, когда вы смогли победить обратившегося в чудовище парня. На данный момент его сила настолько велика, что не поддается измерению. За всю историю демонов, никто из нас не смог набрать такой большой концентрации силы в своем теле. Проблема будет в том, сможет ли он ее контролировать, когда придет в себя. Сможет. Почему вы так думаете? Я в него верю. Он сможет контролировать эту силу, когда очнется. Раз вы так уверены в этом, то я тоже буду надеяться на это. Но все же на всякий случай возьмите это. Ученый протянул девушке переливающийся металлический браслет. Что это? Ограничитель магии. Он был разработан специально для вашего слуги. Хоть физическую силу он и не снижает, но магические колебания будут глушиться для более простого контролирования. Хорошо. Риас взяла браслет и собралась уходить. Надеюсь, ваш слуга придет в себя в ближайшее время. Я тоже. Глава 50. Пропажа в Киото. Риас вместе с семьей вернулась в Куа. Нужно было возвращаться в ритм жизни. Президент, Иссей-сан ведь будет в порядке? Конечно, Асия, даже не сомневайся. Президент погладил Асию по голове и задумалась. А будет ли все в порядке? Сможет ли он очнуться? А даже если очнется, вернутся ли к нему его эмоции и память? Нет, сейчас не время думать об этом. Диди же сказала, что Риас нельзя поддаваться слабости. Надо быть сильной, иначе сущность дракона вновь выйдет из-под контроля. Слушайте, я конечно знаю, что все очень за него переживаете, но не стоит впадать в уныние. Он спасен, а это уже хороший результат. Диди шла следом за семьей Гримари, закинув руки за голову. Все-таки ее рост был очень необычным, отчего прохожие оборачивались на нее и шушукались. Риас обернулась на двухметровую дылду. «Зачем ты увязалась за нами?» «Зачем? Мне стало интересно, каково жить в этом мире, а то в пространственном разломе особо ни на что посмотреть. Могла и в мире демонов остаться. Не, я хочу посмотреть на родной мир того мальчика, а тут довольно интересно». Риас закатила глаза и продолжила следовать до дома. По приходу все разошлись по своим делам, а Сия и Акина взялись за готовку ужина. В это время Риас думала о том, как вернуть Иссея в сознание. Месяц спустя, Риас вернулась из подземного мира после посещения палаты Иссея. Дракон так и не пришел в себя, и лежа в постели в окружении трубок и дыхательной маской на лице, был похож на живой труп. Риас наблюдала эту картину каждый день на протяжении месяца, и сердце сжималось от боли. Иссей, ее Иссей прямо здесь. Стоит лишь протянуть руки и дотронуться, но на самом деле он далеко и неизвестно, когда он вернется к ней. По щеке девушки прокатилась слезинка. Риас смахнула ее и продолжила заниматься делами. Надо было утвердить список от оккультного клуба на школьную поездку в Киото. Президент, все хорошо, Акина? Да, все нормально. Уверена, вице-президент прошла от двери, и села на диван. «Да, я ведь вижу, что нет, не кори себя, ты не виновата, но ведь это я сдалась Райзеру. Если бы я не поддалась эмоциям, если бы выдержала, ты не могла по-другому. Я ведь это вижу, и все это видят. Ты любишь его, и тебе это не скрыть. Ты не могла позволить любимому человеку умереть, и решила сдаться, чтобы он остался жив. Да, ты права, я люблю его, я безумно люблю его. Его прямолинейность, его характер, его готовность защищать дорогих себе людей во что бы то ни стало. Я все люблю в нем. Сначала было забавно дразнить его, смотреть за его реакцией и нерешительностью. Но он уже доказал, что сотрет в пыль любого, кто будет угрожать дорогим ему людям. Я и не заметила, как влюбилась. На стол капнула слезинка. «Ты что плачешь?» Риас смахнула мокрую дорожку. «Нет, тебе показалось. Как скажешь. Ну что, уже утвердила список на поездку в Киото?» «Да, надо отнести его в студенческий совет. Я помогу. А ты пока отдохни, а то неважно выглядишь». «Спасибо». Акина взяла лист и, попрощавшись, отправилась в кабинет студсовета. Риас откинулась на спинку кресла и потерла виски. «Иссей, когда же ты уже вернешься ко мне?» 3 дня спустя. Класс Стрип готовился к отъезду в Киото. Семейство Гримари уже заняло свои места в поезде. Риас надеялась, чтобы за время их поездки ничего не произошло. По приезду в город класс распределили в общежитие и сразу после повели на экскурсию. Спустя 1.5 часа экскурсия закончилась и всем разрешили погулять по городу. Условием было вернуться в общежитие до 8 вечера. Прогуливаясь по городу, девушки делали десятки фотографий, чтобы потом показать их Иссею, когда он начнется. Рядом с ухом Риас образовалась печать общения. «Риас, ты меня слышишь? Азазель, что случилось? Есть одно дело. Приходи вечером в отделение Йокаев. Объясню все при встрече». «Что? Постойте, Азазель». Однако ответа не последовало. Что-то случилось. Семейство подоспело к главе, заметив, что она помрачнела. «Похоже на то, но об этом позже. Давайте сходим куда-нибудь перекусить. Есть». «Послушайте, Куна, я понимаю, что вы очень расстроены и злы, но вы уверены, что это именно они похитили вашу мать?» «Уверена. Я ни за что их не прощу. Ни за что, ни за что, ни за что». Девочка с лисьими ушками и пушистым хвостом была в ярости, хотя ее лицо было все равно чертовски милым, даже когда она злилась. «Я уверен, что это всего лишь ошибка. Сегодня вечером они придут сюда, и мы обо всем узнаем». «Хорошо, я подожду до вечера. Спасибо вам». Риас вместе с семейством направлялась в сторону отделения Йокаев. Надо было узнать, что произошло, и почему Азазель так нервничал. По приходу их встретила девушка Йока и проводила к месту назначения. В одинокой комнате находилось 4 человек. Азазель сидел напротив девочки Йокая. В стороне от них сидели еще 2 Йокая, старик и девушка. «Наконец-то пришла. Быстрее, иди сюда». «Хорошо, но что случилось? У временной главы Йокаев есть к тебе один вопрос, и лучше, чтобы она озвучила его сама». «Временной главы?» Риас села рядом с Азазелем. Девочка сверлила Алловолосую взглядом, пытаясь прожечь в ней дыру. «Это вы?» Вопрос был пропитан злобой. «Мы что, это вы похитили мою маму?» «Отвечайте, это ведь вы? О чем вы?» «Разумеется, нет. Мы и подумать не могли о том, что глава Исака пропала. Но почему вы подумали, что это наших рук дело?» «Тогда кто?» «Моя мама пропала несколько дней назад, и теперь я не знаю, что делать. Еще немного, и девочка бы разревелась. Прошу вас, Куна, успокойтесь. Я заверяю, что мы здесь ни при чем. Мы понятия не имели, что главу Йокаев похитили, и мы обязательно поможем вам в ее поисках. Можете не сомневаться. Обещаете?» «Разумеется. Все-таки Куна еще ребенок, хоть и пытается вести себя как взрослая. Раз мы все решили, то пора начинать поиски. Я вместе с Рассвайс пойду обыскивать северную часть города, а вы вместе с временной главой Куна разделите южную часть города на участки и обыщите все вдоль и поперек. Обращайте внимание на любые изменения в поле ауры». «Хорошо». Разойдясь по обозначенным секторам, семейство Гримари приступило к поискам. Риас вместе с Куна осматривали улицы. Рядом с ухом Риас образовалась печать общения. «Президент, мы нашли». «Поняла, скоро буду». Глава 51. Император. Риас вместе с Куна переместились к остальным. Взору девушки предстали довольно большие деревянные ворота. Глава подошла к родственникам, попутно разглядывая массивные двери. «Так они там?» «Да, я вместе с Кибой проверяла этот район и заметила изменения в поле ауры. Источник находится где-то за этими воротами». «Хорошо, я поняла. Тогда заходим». Зиновия и Киба толкнули ворота. Поддавшись, массивные двери открылись, открывая обзор на городской парк. Проходя по территории парка, семейство осматривалось вокруг, пытаясь понять, где источник искажения в поле ауры. Внезапно раздался незнакомый голос. На невысоком постаменте стояли трое. Двое парней держали за руки девушку кицуне. «Так вы все-таки смогли нас найти. Неплохо, неплохо. Однако вам это не поможет. Что за... мама?» Куна выбежала вперед. На глаза миниатюрной лисички навернулись слезы. «Ты уж извини, мелкая, но пока твоя мама побудет у нас, она должна помочь нам в одном деле». Риас подошла к девочке и обняла ее за плечи. «Помощь? Что ты имеешь в виду? С ее помощью мы призовем великого красного дракона». «Что? Но зачем? Зачем? А разве не ясно? Чтобы убить. Нашему боссу не нравится, что миром правят демоны, падшие и прочее, поэтому он хочет просто стереть всех вас с лица земли. Мы не позволим этому случиться. Быстрее, народ, мы должны освободить Ясаку во что бы то ни стало». «Есть». Присутствующие уже собирались ринуться в бой, однако попытку прервало падение неизвестного силуэта. Как только пыль осела, Риас и остальным предстал темноволосый парень, держащий в руках копье. «Приятно познакомиться, семейство Гримари. Кто ты такой?» «Мое имя Цао Цао. Я участник бригады Хаоса. У тебя в руках, это ведь один из 18 лангинов». «Именно. Это истинный и сильнейший лангин из всех, и с его помощью...» Оппонент направил оружие на Риас. «Я одолею тебя, сестра фальшивого правителя, и исполню свое желание». Сазикс сидел в своем кабинете, занимаясь бумажной работой. Внезапно в дверь ворвалась служанка. «Владыка, скорее, там, там, что случилось? Вам надо это видеть. В палате слуга вашей сестры. Что с ним? Идемте скорее, вы сами должны это увидеть». Владыка переместился в коридор у палаты. Народу там уже было достаточно. «Что тут происходит, владыка? Взгляните сами». Сазикс прошел сквозь расступившуюся толпу. Взору предстал сидящий на кровати и уставившийся в пол дракон. Подключенные приборы слежения за состоянием сходили с ума, то и дело пища, то о превышении показателей, то о полном их падении в ноль. «Иссей, как ты? Где Риас?» «Что? Риас сейчас должна быть в мире людей». «Ясно». Иссей оторвал от себя подсоединенные трубки, сорвал дыхательную маску с лица и взял со стула аккуратно сложенную одежду. «С тобой все нормально? Как ты себя чувствуешь?» «Нормально. Сейчас у нас есть проблемы посерьезней». «В каком смысле?» «У Риас проблемы. Я должен быстро вернуться в мир людей». «Откуда ты знаешь?» Вопрос Сазикса был оставлен без ответа. Накинув на плечи блейзер, Хёда направился в сторону выхода. Сазикс, на мгновение потерявший дар речи, пошел вслед за ним и, поравнявшись, взглянул в сторону парня. Лицо дракона было насупленным и максимально серьезным. «Все нормально, Хёда Иссей?» «Да, я должен торопиться». «Вот как? Может, мне отправиться с тобой?» «Нет, я сам защищу Риас». «Ясно. Что происходит?» Сила хлещет из него через край, но при этом он так спокоен. Выйдя на улицу, Иссей осмотрелся. «Ты ведь здесь? Выходи». Пространство разорвалось, и из него выскочила Диди. «Заметил все-таки. Ты направляешься в мир людей?» «Да. Где Риас и остальные?» «Сейчас их дома нет. Они отправились в поездку в другой город людей. Кажется, он называется Киото. Если ты идешь, я пойду с тобой». «Нет. Возвращайся домой и жди меня там». «Что? Но моя помощь может тебе пригодиться». «Я сказал нет». Концентрация силы в мгновение повысилась настолько, что стало тяжело дышать. Глаза дракона сверкнули изумрудными гранями. «Ладно, я поняла». Пространство вновь разорвалось, и Диди юркнула в разлом. Хёда взглянул в небо. Вокруг парня вспыхнул столб пламени, заставивший Сазикса отойти на пару шагов назад. Как только столб пламени потух, взору владыки предстал двухметровый доспех цвета адского пламени с двумя парами крыльев. Передняя часть шлема треснула в районе рта. Доспех склонил голову и выпустил под себя сгусток огня. Моментный всполох, и дракон исчез из мира демонов. «Удачи тебе, Хёда Иссей. Черт, Ася, помоги остальным». «Но как же вы, президент? Я справлюсь сама». Уверена паршивка, Риас в последнее мгновение увернулась от удара копья и отскочила в сторону. Семейство было повержено, и большинство находились без сознания. Куна и Ася помогали раненым. «Черт, надо что-то делать, чтобы спасти Ясаку и при этом не погибнуть. Еще и это копье доставляет достаточно проблем». Рана на плече, оставленная копьем, никак не хотела затягиваться. В той стороне, где был постамент, раздался грохот и поднялось облако пыли. Концентрация ауры дала понять, что глава Йокаев высвободила свою силу. В облаке показались лисьи уши, и за мгновение тело перевоплощенной в лисицу девушки увеличилось до 10 метров в высоту. Лисица взвыла. Черт, это плохо, очень плохо, и из всех могу сражаться только я. Риас увернулась от очередного выпада копьеносца и метнула в него энергосгусток, но атака до цели не добралась и была перебита металлом. Черт, итак, принцесса-фальшивка, думаю, на этом все. Пространство пробила концентрированная аура. Мощность была такой, что было трудно дышать. За спиной Риас приземлился массивный объект. Именно он и был источником этой удушающей силы. В облаке сверкнули 4 изумрудные точки и сразу за ними раздался оглушающий рев. Дракон цвета адского пламени сверлил кицуны взглядом. Лисица пошла в атаку и попыталась полоснуть дракона когтями по морде, однако груда металла в мгновение перехватила лисицу и, схватив свободной лапой за горло, прижала ее к земле. В попытках вырваться, лисица била лапами по земле и морде дракона, однако Хёда стоял недвижимо. В какой-то момент концентрация силы взлетела настолько, что земля под ногами потрескалась, а воздух дрожал, и это было видно невооруженным глазом. Спустя несколько мгновений этой ментальной атаки, аура вновь спала, но ее уровень все равно был выше обычных параметров. Лисица фыркнула и успокоилась. Тело засветилось и начало уменьшаться. Дракон отошел на шаг назад. Доспех в мгновение треснул и рассыпался. Риас заметила силуэт парня, который выскочил из растрескавшегося доспеха. Лисица полностью скрылась в облаке пыли, поднятом короткой битвой. Какого черта? Кто это такой? А вот теперь тебе не поздоровится. Что ты сказала? Ах ты дрянь, сейчас я тебя. Раздался громовой голос. Не смей ее трогать. Что за... Силуэт парня появился за спиной Риас с лисицей на руках. Иссей-сан, вы наконец-то проснулись. Потом, сначала помоги ей. Хёда аккуратно уложил девушку на землю перед Иссей, после чего встал на ноги и взглянул на Цао-Цао. Того в дрожь бросило. Какого черта? Кто это такой? Что у него за сила? Какая душащая концентрация ауры? Будто он бог драконов. Дьявол, даже с места не сдвинуться. Иссей подошел к Риас и взглянул ей в глаза. Иссей, что такое? Что-то не. Фразу перебили посредством долгого поцелуя. Когда воздуха стало не хватать, Иссей отстранился и аккуратно прикоснулся ладонью к щеке девушки. Риас взяла руку дракона в свою. Шатен приблизился к ране на плече девушки и дунул на нее. Дым моментально прекратился и рана постепенно начала затягиваться. Что за? Как ты? Ша-ша-ша, пока посиди тут. Мне надо кое-что сделать. Дракон поднялся на ноги и, засунув руки в карман, и сделал несколько шагов в сторону Цао-Цао и его шайки. Эй, что это с ним? Неужели думает, что сможет победить нас всех? Девушка в доспехах подняла свой меч и направила его на Хёда. Однако спустя мгновение металл раскалился и стек на землю. Что за? Какого черта? Замолчи. Ты мне не интересна. Чего? Совсем обнаглел нахал. Сейчас я тебе. Я сказал, заткнись. Пространство пробило чудовищное по плотности аура, и все, кто был в команде Цао-Цао, упали без сознания. Что за? Как ты это сделал? Копьеносец осмотрелся по сторонам, после чего взглянул на дракона. Цао-Цао бросила в дрожь. Ощущение было, словно парню покровительствует сам драконий бог. Голос Шатена вывел Цао-Цао из ступора. Так значит, это ты тот, кто ранил Риас? А что если и так? Темноволосый встал в боевую стойку. Иссей вытащил левую руку из кармана брюк, и на ней сформировалась перчатка доспеха. Дракон направил ее когтями на Цао-Цао. Голос Хёда моментально огрубел и понизился. Приготовься сдохнуть. Глава 52. Превосходство. Иссей шагнул в направлении Цао-Цао. Пространство дрогнуло. Дракон шел в сторону того, кто посмел ранить его принцессу. Спесь с лица копьеносца исчезла. Считаешь себя крутым? Ну давай иди сюда, паршивый демоненок. Я покажу тебе, кто тут главный. Шатен остановился на одном месте. Голос, холодный и грубый, наполнил пространство. Главный, ты до сих пор не осознал? Чего? Кусок мусора. Раз ты можешь позволить себе ранить мою Риас, тогда я позволю себе показать истинное превосходство императора и смешаю тебя с грязью. Иди сюда и покажи, на что способен. Ну раз так, Цао-Цао ринулся вперед и сделал выпад копьем в район шеи Иссея. Раздался скрежет металла. Копье отскочило от перчатки доспеха. Копьеносец мгновенно получил удар в солнечное сплетение и отлетел в постамент. Еле выбравшись оттуда, Цао-Цао откашлял кровь. Удар сломал ему несколько костей. Черт, а ты силен. Одним ударом сломал мне несколько костей. А ты слабак. Мне пришлось сдержаться, чтобы тебя не разорвало на куски. Иди сюда, кусок мусора. Я покажу тебе, что значит сила и превосходство. Дьявол, а ты очень самодовольный. Ну тогда... Копьеносец навел свое оружие на дракона, выкуси. Металл начал светиться, но за мгновение до выстрела Иссей исчез из поля зрения и, оказавшись прямо перед оппонентом, схватил копье правой рукой. Свечение мгновенно потухло. «Чего? Как ты?» В сознание будто впилась сотня острых когтей. Лицо Шатена в мгновение исказилось. Дракон оскалился, представив 32 острых клыка. «Заткни свою пасть, сучья гнида! Чудовище! Ты чудовище! А как ты думал?» Металл у копья хрустнул и спустя мгновение осыпался на землю. Цаа-Цаа выпустил палку, оставшуюся от истинного Лангина, и попытался отскочить назад, но Хёда схватил его перчаткой доспеха за голову, предотвращая попытку к бегству. Оппонент бился в попытках вырваться, однако ни черта не выходило. Раздавался приглушенный крик. Однако через несколько секунд хруст заставил Цаа-Цаа замолчать. Череп копьеносца треснул. Дракон продолжал сжимать металлические когти. Противник изорвал свои пальцы в попытке вырваться из цепкой хватки, но ничего не получалось. Череп продолжал трещать по швам, кожа в нескольких местах порвалась, глазные яблоки вылетели. Спустя несколько секунд Хёда разжал руку, и на землю рухнул труп с раздробленной и раздавленной головой. Больше он уже ничего не скажет. Хёда отвернулся от трупа и направился к Ряс. «А ну-ка стой, паршивец, ты что сделал с боссом? Так вы очнулись, ты ответишь за то, что сделал с главным». Поднявшиеся на ноги союзники Цаа-Цаа уже собрались вступить в бой, как вдруг концентрация силы повысилась настолько, что стало тяжело стоять. Противники упали на колени, не в силах что-либо сделать. Аура давила на плечи, сжимала сердце в тисках, не давая возможности продохнуть. Вокруг Шатена вспыхнуло пламя. Как только огонь угас, всем предстал двухметровый доспех. Концентрация силы стала невыносимой. Ноги и руки хрустнули, что заставило противников рухнуть на землю. Какого черта? Кто он такой? Что за сила? Не сдвинуться. Заткнитесь. Вы посмели ранить дорогих мне людей, поэтому сдохните в муках, сетуя на свою глупость. Что за? Кто ты такой? Пресс Сауры ломал кости и рвал сухожилия. Хруст раздавался в воздухе на многие метры. Пытка продолжалась еще несколько секунд, пока от глупцов не остались бесформенные мешки со сломанными костями, разорванными сухожилиями и порванной кожей. Назвать их людьми уже не поворачивался язык. Доспех растворился на частицы, и дракон продолжил следовать к Ряс. Дойдя до нее, он сел рядом, после чего притянул девушку к себе. «Иссей, все нормально?» «Да, теперь да, я рада. Спасибо тебе, что спас Ясаку. Ряс, а? Что такое? Я люблю тебя. Люблю больше жизни и никому не отдам». На несколько секунд повисла тишина. Ряс сидела красная, как клубника, не способная выдавить из себя хоть слово. «Ну и ну. Похоже, наш Иссей пришел в себя. Тебя это тоже касается. А? Подойди сюда. Ха, хорошо». Акина подошла к сидящему на земле дракону. Хёда резко схватил ее за руку и, усадив рядом, обхватил свободной рукой талию вице-президента и прижал к себе. Грудь девушки уперлась в дракона, и ему это явно нравилось. «Ну и ну. Похоже, наш Иссей стал совсем взрослым, и только президента ему недостаточно. Иссей-сан, так нечестно. Не волнуйся, Асия. И тебя, и Каника, и Рассвайс. Я вас всех люблю. Ни за что вас не отдам. Вы все мои. Иссей, какой же ты еще ребенок? Давайте возвращаться. Нам еще надо вернуть Ясаку и Куна домой. Предоставьте это мне». Иссей вскочил на ноги и, отойдя на пару метров, сформировал доспех. Спустя мгновение раздался треск. «Иссей, броня начала увеличиваться в размере. Рост закончился, когда доспех достиг 15 метров в высоту. Встав на четыре лапы, дракон победоносно взревел. Как только рев закончился, Хёда принялся хвостом усаживать всех себе на спину. «Эй, ребята, вы тут, смотрю, уже сами справились. А я-то думал вам на помощь прийти, а тут...» Взгляд Азазеля упал на раздавленные трупы, после чего он взглянул на 15-метрового дракона. «А ты, похоже, оторвался на них не на шутку». Хёда подошел к учителям, опустив морду. Четыре изумруда разглядывали бывшую валькирию. «Иссей, что такое?» Груда металла довольно фыркнула и, подхватив Рассвайс, усадил ее к себе на спину. «А может, и меня подвезешь? Еще чего?» Глухой, гулкий бас раздался из пасти, в которой, холодным металлом, сверкала двойная челюсть. «Ну ладно, тогда встретимся в отделении Йокаев. Риас покажет тебе дорогу. Удачи вам!» Дракон взмахнул крыльями и поднялся в воздух, оставив падшего ангела одного. Азазель последний раз взглянул на кучу раздавленных трупов. «Так значит, ты все-таки пришел в себя». Испепелив трупы и восстановив окружение, падший направился вслед за драконом. «Мама, мама, прошу, приди в себя, мама». Девочка с лисьими ушками пыталась привести в чувство свою маму. «Прошу вас, Куна, успокойтесь. Это не поможет. А что тогда? А ну-ка, дайте-ка я попробую. Хёда подошел к бессознательной лисице и коснулся рукой ее лба. Воздух пробил энергетический выплеск. Ясака вскочила, судорожно глотая воздух. Что произошло, мама? Девочка прыгнула на шею своей матери, рыдая от счастья. Куна, все в порядке, мама здесь. Что произошло? Злые люди похитили тебя, но демоны помогли тебя спасти. Демоны, да. Ясака оглядела находящихся в комнате. В какой-то момент взгляд остановился на Шатене, который с интересом разглядывал ее лицо. «Эй, простите, ой, не обращайте внимания, просто вы очень красивая. Я хотел бы забрать вас с собой, но нельзя». «Забрать с собой?» Риас оттянула дракона назад, и тот сел на пятую точку. «Простите его за поведение. Меня зовут Риас Гримари, приятно познакомиться. Мне тоже. Так это вы спасли меня? Вас спас мой слуга, его зовут Хёда Иссей». «Вот оно как!» Ясака прищурилась, разглядывая Хёда. Иссей же ухмыльнулся и, вскочив на ноги, подошел вплотную. Следующее действие заставило всех на мгновение потерять дар речи. Хёда быстро чмокнул лисицу в губы и, отстранившись, улыбнулся. «Всегда к вашим услугам, красавица!» «Иссей!» Риас схватила дракона за руку и потянула на себя. По выражению ее лица было понятно, что она недовольна. Однако Хёда продолжил ее движение и, пройдя мимо, обхватил рукой талию, закружив в кратком танце. «Не бойся, Риас, для меня ты всегда будешь единственной и неповторимой». Хозяйка дракона хотела возразить, однако ее прервали посредством долгого поцелуя. Судя по всему, нахождение вокруг довольно большого количества людей дракона вообще не смущало. Как только Хёда отстранился, он сел на пол, наблюдая за реакцией девушки. «Иссей, ну я тебя». Договорить не удалось. Еле слышимый шепот прервал попытку Риас наказать Иссея. «Все нормально». «Чего?» Риас взглянула на Ясаку. Кицуны прикрыла рот пальцами, а на щеках красовался легкий румянец. «Как-никак он спас меня, так что все хорошо. Это небольшая награда за мое спасение». «Да ладно, какой магией он вас околдовал?» «Кахаймэм, благодарю вас за мое спасение. Могу я сделать что-то для вас в знак благодарности?» Иссей поднял руку. «Слушаю, Хёда Иссей, погуляйте завтра с нами по городу». «Погулять по городу? Ага, я почувствовал, что вам грустно, и эта грусть исходит из потери близкого человека. Поэтому я хочу, чтобы вы немного приободрились и погуляли с нами по городу. Ну раз так, хорошо, я согласна провести с вами время. Тогда завтра вечером встретимся у храма поклонения Божественной Лисе. В 6 вечера устроит? Ага, ну раз все хорошо, и все спасены, то мы можем идти». «Иссей, постой, что такое? А куда ты сейчас? Как это куда? С вами, конечно, я вас больше одних не оставлю, а то опять вляпаетесь в проблемы, дурак». Хёда чмокнул Риас в щеку и, подхватив на руки, умчался прочь. «Ну что ж, раз обо всем договорились, тогда мы пойдем. Удачи вам». «Спасибо». Семейство в компании Азазеля вышли на улицу. Иссей уже был готов отправляться к общежитию и, сформировав доспех, ждал девушек. «Удачи вам, Иссей. Еще увидимся». Дракон махнул рукой и исчез в всполохе пламени вместе с Риас и остальными. Глава 53. Сокровище дракона. Добравшись до общежития, Иссей убедился, что его никто не заметил, после чего аккуратно опустил девушек на землю и растворил доспех. Потянувшись, дракон зевнул и потянул всех в здание. «Так, ну а теперь спать. Иссей, постой. Куда? Вперед, вперед, без разговоров. Вам надо отдохнуть, а то вы и так сегодня попали в проблемы». Несмотря на все возражения девушек, дракон утянул всех в здание. «Эй, Хёда, какого черта?» Извращенная парочка двигалась по направлению к дракону. Выражение их лиц давало понять, что они чертовски недовольны. Утянув Хёда в сторону, парни принялись закидывать его вопросами. «Мацуда, Матахама, что случилось? А то ты не знаешь, что все это значит. Почему ты идешь в такой большой компании очаровательных девушек? Так еще и вместе с идолами Риас Семпой и Акина Семпой. А? Почему? Ну потому что они мои. Твои? Что это еще значит? Ладно, давайте. Мне пора идти. Потом еще поговорим». Хёда отмахнулся и вернулся к компании девушек, продолжая тянуть их за собой. «И что с ним такое? И что он вообще имел в виду? Под мои? Черт его знает». Спустя полчаса все уже спали. Притом в одной комнате, потому что Иссей наотрез запретил спать в разных. Лежа на футоне, Хёда разглядывая потолок. «Иссей, все нормально, Риас?» «Да, все хорошо. Почему вдруг спрашиваешь? Просто ты как будто чем-то встревожен». «Нет, все отлично. Я наконец-то смог вернуться к тебе». Хёда сел на футоне, подхватил лежащую на кровати Риаса и уложил рядом с собой. «Иссей, ты Шаша, остальных разбудишь». Взгляд карих глаз с изумрудными гранями заставил Риас потерять дар речи. «Иссей, всхлип, а, еще один всхлип. Иссей, ты чего?» Хёде резко обхватил талию девушки и прижал ее к себе, уткнувшись лицом в плечо. Раздавались редкие, еле слышимые всхлипы, словно дракон сдерживался изо всех сил, что не зарыдать. Там было холодно и страшно. «Я думал, что никогда не вернусь к тебе». Риас обняла Хёда в ответ и принялась гладить его по голове. «Теперь все хорошо. Я здесь, и никуда не уйду. Обещаешь?» «Конечно». Дракон поднял глаза и спустя мгновение накрыл губы девушки своими. Отстранившись, Иссей прижался к демонессе. «Спасибо». Еще через несколько минут раздалось довольное сопение. Утром проснувшиеся девушки с интересом рассматривали спящую парочку. Приняв решение не будить их, семейство направилось на экскурсию, оставив парочку отдыхать. Открыв глаза, взору Хёда предстало спящее лицо Риас. «Насколько же ты красива! Повторишь еще раз?» Девушка приоткрыла глаза и улыбнулась. «Повторю столько, сколько пожелаешь. Для меня ты самая красивая девушка. Какой ты все-таки льстец. Ладно, давай вставать». «Ну уж нет». Хёда обхватил Риас руками и уронил обратно на футон, прижав к себе. «Иссей, а что, не думаешь ли ты, что одной ночи вместе мне хватит, чтобы нагнать все то время, что я был заперт в своем сознании? Кстати, я немного помню схватку с Великим Красным, но вот дальше, до самого пробуждения в палате, не помню вовсе. Ты впал в кому на месяц? Я боялась, что ты не проснешься. На целый месяц». Лицо Иссея выражало искреннее удивление. «Да, значит, надо немедленно наверстывать упущенное время». Глаза дракона загорелись, и он юркнул под одеяло. «Иссей, что ты, ах, проказник, ну я тебя, ах, стой, хватит, только не там, ик, куда ты пальцами полез, Иссей, грудь, твой, язык, аха-а». Риас закрыла рот рукой, чтобы, хоть как-то, сдерживать стоны. Лицо покрылось густым румянцем. Разум плыл в розовой дымке, не способный зацепиться за что-либо. Бюстгальтер вместе с трусиками вылетел из-под одеяла куда-то в сторону. Голова дракона выскочила из-под одеяла. Хёда хищно оскалился и впился губами в губы Риас. Отстранившись, Хёда сверлил девушку взглядом. «Готово?» Риас слегка кивнула, давая свое разрешение. Сразу за этим последовало медленное, плавное движение дракона в лоно девушки, что заставило сорваться с ее губ очередной сладкий стон. «Сильно больно?» «Нет, просто подожди немного». «Хорошо. Не хочу, чтобы ты чувствовала боль. Хочу, чтобы тебе было только приятно. Какой ты джентльмен. Теперь все хорошо. Можешь двигаться». Последние слова были сказаны еле слышимым шепотом. Толчок, еще толчок. Сладкие стоны раздавались по комнате. Хёда сцепил свои ладони с ладонями Риас в замок, смотря прямо ей в глаза. Риас тонула в карих глазах, в которых сверкали переливающиеся зеленые грани. Температура под одеялом повысилась. Горячее дыхание дракона обжигало девушку, но ей было все равно. Главное сейчас, что они стали едины телом и душой. Прямо сейчас Иссей делает ее своей женщиной. Отныне и навечно она будет с ним. За несколько мгновений до того, как Риас достигла кульминации, Хёда накрыл ее губы своими, приглушая сладостный стон партнерши. Улегшись рядом, дракон рассматривал красное лицо девушки. Риас открыла глаза и посмотрела на Иссея. «Ну ты, я тебе потом покажу, проказник». «Конечно, но сначала». Дракон обнял свою хозяйку и коснулся губами лба. «Давай еще немного отдохнем, а то я слишком устал». Дракон уснул, не выпуская хозяйку из своих объятий. «Вот дурачок. Ну хорошо, отдыхай, ты заслужил». Девушка отправилась вслед за своим слугой в царство Морфея. Глава 54. Праздник Йокаев. Проснувшись, Хёда осмотрелся и, не увидев рядом с собой Риас, сел на кровати. Вспомнив произошедшее утром, дракон довольно ухмыльнулся и, одевшись, решил прогуляться. Время было около полудня. Выйдя на улицу, Иссей осмотрелся. Погода была прекрасная. И куда только Риас ушла. Прогуливаясь по городу, Хёда осматривал достопримечательности. Все-таки в Киото было очень красиво. «Иссей, сюда!» Рассвайс, валькирия, одетая в простую повседневную одежду, шла по направлению к Хёда. Шатен заметил для себя, что Рассвайс очень привлекательна внешне. «Что тебя привело в этот район?» «Да так, гуляю просто». «Ты не видела Риас?» «Нет. После того, как мы утром ушли на экскурсию, я ее не видела». «Ясно. А ты чего тут?» «Да тоже решила прогуляться и вот тут встретила тебя». Валькирия потупила взгляд. Дракон осмотрелся вокруг. По обе стороны улицы находились небольшие магазины. Решила пройтись по магазинам, а да, именно, составить тебе компанию, почему бы нет, все равно до вечера нечем заняться. Ага, парочка направилась по магазинам, притом Рассвай стянула Иссия за собой, и ее вообще не волновало, как на них смотрят прохожие. Впервые Хёда увидел, что, обычно строгая Рассвайс, может быть такой эмоциональной и увлеченной. Вечер опустился на город. Иссия вместе с Рассвайс возвращались к общежитию. Надо было встретиться с Риасой и остальными. На подходе к общежитию Хёда почувствовал, что что-то не так. Постой, что такое? Что-то не так? В каком смысле? В здании есть кто-то еще. Не уверен, что враг. Кто-то еще? Ну, может, кто-то из твоего класса? Нет, гость явно не человек. Хаймэм, кто же это может быть? Не знаю. Идем. Но будь осторожна. Хорошо. Парочка вошла в здание и, дойдя до нужной комнаты, зашла внутрь. Семейство Гримари в полном составе сидели внутри вместе с Грейфией. Как хорошо, что ты пришел, Иссей. Приветствую, Хёда Иссей. Здравствуй, Грейфия. Чем обязаны? Хёда прошел до сидящей Риасы, сев рядом с ней, невозмутимо усадил ее на свои колени и крепко обнял за талию. На самом деле ничего особенного. Родители юной госпожи хотят увидеть вас и поздравить с выздоровлением. Спасибо им, конечно, но сейчас мы заняты немного. Как насчет завтра? Хорошо, я сообщу, что вы прибудете завтра. На этом все. Прошу прощения за беспокойство. Ничего страшного. Тогда раз мы договорились, я пойду. До свидания, Грейфия. Пепельноволосая девушка в форме горничной поклонилась и, применив печать перемещения, исчезла из комнаты. Хёда только сейчас ослабил хватку. Иссей, что-то случилось? Нет, все хорошо. Ну что, собираемся? Да, идемте, а то опоздаем. Семейство направилось в храм поклонения лисицам. По прибытию им предстала интересная картина. На территории в сотню квадратных метров устроили настоящий праздник. Что это такое? Похоже, у них какой-то праздник. Иссей, сэмпай, сюда. Девочка с лисьими ушками подбежала к семейству и, ухватив дракона за руку, потянула за собой. Стой, куда? Быстрее, быстрее. Остальные еле поспевали за шустрой девочкой. Когда все-таки получилось ее нагнать, всем предстал вход в храм, перед которым на небольшом украшенном футоне сидела Ясака во всем своем величии. Распушенные хвосты обнимали ноги. Лисьи ушки изредка подергивались, улавливая звуки вокруг. «Ясака, что вы тут делаете?» «Риас Гримари, простите, что не смогла вас встретить. Просто последователи хотели отпраздновать мое спасение». По лицу девушки было видно, что она уже устала, однако покинуть праздник ей не позволял ее статус. Хёда задумался, и спустя несколько секунд его осенило. Нагнувшись к Риас, он шепнул ей на ухо небольшой план. «Ты уверен?» Дракон показал большой палец вверх, и его довольная ухмылка явно говорила о том, что отступать он не собирается. «Ну хорошо, но смотри, если не получится, то виноват будешь ты». «А как же?» Риас аккуратно подошла к Ясаке и прошептала план ей на ухо. «Вы уверены?» «Да». «К тому же Иссей все равно не отступит, пока не получит свое». «Ну хорошо, я не против». Риас повернулась к дракону и кивнула. Дракон ухмыльнулся во все 32 клыка и вышел на середину территории. «Ну хорошо». Ясака выдохнула и поднялась на ноги. Все разговоры моментально прекратились. «Прошу всех присутствующих поприветствовать моих спасителей, Риас Гримари, и ее семью». Раздались оглушающие аплодисменты. «А также приветствуйте валлийского императора драконов». В центре толпы вспыхнул огненный столб, устремившийся вверх, попутно напугавший празднующих. Как только столб рассыпался на частицы, толпе предстал 10-метровый дракон цвета адского пламени. Взмахнув двумя парами крыльев, дракон коротко взревел и оглядел присутствующих. Угловатый металл отражал лучи заходящего солнца и свет фонарей. Празднующие завороженно смотрели на 10-метрового спасителя их главы. Начали раздаваться аплодисменты и овации. Иссею это явно нравилось, и он принялся позировать. Вот актер. В какой-то момент к Иссею из толпы выбежала девочка с темно-рыжими волосами, заплетенными в косу, и бордовыми глазами. Ребенок разглядывал дракона восхищающимися глазами. Хёда это заметил и, топая на одном месте, повернулся к малышке, опустив морду. Девочка несколько секунд сомневалась, после чего протянула к металлу руку. Выражение лица давало понять, что она в восторге. Откуда-то из глубин доспеха раздался довольно громкий звук, похожий на мурчание. Это возымело эффект, и ребенок был готов взорваться эмоциями от счастья. Перед лицом малышки вспыхнул небольшой энергетический шарик, и спустя мгновение он изменил форму, превратившись в небольшой силуэт девочки с демоническими крыльями. Сразу за ней начали появляться и другие шары разного размера. Риаз взглянула на дракона. Шоу начинается. Глава 55. Комфорт. Хёда топтался на месте, озираясь по сторонам. Вокруг него на разной высоте и удалении в воздухе появлялись энергетические шары. Спустя мгновение они меняли формы, принимая облики девушек из семьи Гримари, разнообразных драконов, отличающихся размерами и внешностью. Миниатюрные версии девушек кружились в танце с энергетическими драконами. Это великолепно. Ясака наблюдала за представлением, не способная отвести взгляд. Риаз поспешила увести лисицу за угол. «Ясака, вам не стоит смотреть. Почему? Эта способность Сия имеет кое-какие последствия. В смысле, не переживайте. С вашими последователями ничего не случится, они просто уснут на некоторое время, их жизни ничего не угрожает. Вот как? Ну что ж, я вам доверюсь. А что нам делать? Нам остается лишь ждать, пока представление закончится. Хорошо». Семейство Риаз сидело за углом. Шоу продолжалось еще несколько минут. Под конец, все силуэты хлопнули, наполнив пространство цветными частицами, которые начали медленно опускаться на землю. Касаясь земли, частицы создавали короткие вспышки, которые сразу сходили на нет. Спустя некоторое из-за угла появилась драконья морда. «Иссей, все готово?» Хёда одобрительно фыркнул и высунул морду из здания. Риаз с остальными вышла следом. Семейству предстала интересная картина того, как несколько десятков человек мирно спали. Дракон подошел к Риаз и опустил морду, явно ожидая похвалы. Гримари погладила руками теплый металл. «А ты очень доволен собой?» Доспех отозвался довольным грохочущим мурлыканьем. «И что теперь?» Хёда взглянул на задумавшуюся Ясаку. «А, что такое?» Металлическая пасть с двойной челюстью приоткрылась, и оттуда вышел слегка влажный, сегментированный, металлический язык. Легонько облизнув щеку лисицы, язык моментально вернулся обратно в пасть, и острые зубы схлопнулись. Произошедшее стало такой неожиданностью, что компания не сразу поняла, что произошло. «Иссей, извращенец!» Риаз надулась, однако долго злиться не получилось. Дракон с помощью своего хвоста принялся усаживать девушек на свою спину. Как только все были усажены, дракон взмахнул крыльями и поднялся в небо. Повисев на одном месте несколько секунд, десятиметровый доспех начал плавное планирование в сторону горячих источников. «Иссей!» Дракон фыркнул и повернулся к Риаз. «Все нормально?» Кивок со стороны металла. Приземлившись у входа на территорию, дракон опустил всех на землю. Доспех рассыпался на частицы, представив всем довольного, ухмыляющегося Шатена. «Иссей!» Хозяйка дракона собралась отвесить ему оплеуху, однако Шатен, извернувшись и попутно схватив девушку за руку, чмокнул ее в губы, после чего ухмыльнулся. «Не стоит так злиться. Ты навсегда моя принцесса. Ну что ж, а теперь пошли на источники». Зарядившись прекрасным настроением, Хёда потопал в сторону входа. Девушки пожали плечами и отправились за ним. Сидя в горячей воде, Риаз впервые смогла расслабиться за довольно продолжительное время. «Скажи, Риаз, валлийский дракон всегда такой, прямолинейный, он не всегда был таким. Из-за одного происшествия он потерял себя. Со временем он смог вернуть свое «я», однако после этого он стал таким, какой он есть сейчас». «Ясно. Это плохо?» «Не думаю. Ну и ну. А я считаю, что это очень хорошо». «Согласна. Иссей-сан стал очень сильным. Иссей-сэмпай. Сильный. Очень. Ладно. По крайней мере теперь, он стал самим собой, а это главное». «А как же? Неужели ты подумала, что я оставлю тебя одну?» Шатен, обмотанный в полотенце, показался в дверном проеме. «Иссей, что ты тут делаешь? Как это что? Не мог же я тебя одну оставить? Я ведь тут не одна. Я знаю. Девчонки, вы не против, если я к вам присоединюсь? Ну и ну, почему бы и нет? Не думаю, что другие будут возражать. Я не против. Я тоже. Давай к нам, Иссей. Хоть я и учитель, но думаю, что раз это ты, то все нормально. Ну раз так», Хёда разбежался и нырнул в воду. Вынырнув у самых ног Риаз, Хёда прищурился, чем заставил Риаз залиться краской. «Ну чего?» Дракон уселся рядом с оловолосой девушкой и, обняв за талию, прижал к себе. «Иссей, все же смотрят, и пусть». Без доли смущения Иссей приблизился к лицу девушки и впился своими губами в ее, максимально растягивая поцелуй и наслаждаясь мягкостью губ партнерши. Когда воздуха стало не хватать, дракон все же отстранился. Риаз, залитая густым румянцем, хотела было что-то сказать, но выражение лица Иссе явно дало понять, что он вообще не раскаивается. «И что мне с тобой делать? Есть у меня одна идея». Шатен облизнулся, а его взгляд скользнул вниз по талии девушки, очерчивая каждый изгиб. «Ну и ну, а можно, мне, с вами?» Вице-президент хитро прищурилась и на четвереньках поползла в сторону дракона, при этом светя своими прелестями. Подобравшись на достаточное расстояние, Акина ухмыльнулась и облизнулась. «Ах ты, садистская королева!» Хёда схватил девушку за руку и, притянув к себе, проделал тот же маневр, что и срез. Вице-президент сначала удивилась, но спустя мгновение вложила свои усилия в поцелуй. Языки танцевали страстный танец, до момента, когда отсутствие воздуха дало о себе знать. Акина откинулась назад, запрокинув голову. «Ах ты, проказник! Захотел меня распробовать раньше времени. А как же, я тебя и по-другому попробую, но только потом. Если ты, конечно, не против». «Разумеется, не против». Довольная девушка улеглась с противоположной стороны от Риас и незаметно показала ей язык, заставив президента надуться. «Иссей-сан, так нечестно. Я тоже хочу. Не знаю, о чем вы говорили, но я тоже хочу». «Уверена, Асия. А как же, я всегда буду на вашей стороне. Иссей-сэмпай, извращенец. Это ранит в самое сердце, знаешь ли. Но вы нравитесь мне и таким. Хоть я и учитель, но я ведь учитель. Расвайс, забудь ты уже об этом и иди сюда. Зиновия, Каника, вы тоже. Уверен? Конечно. Расвайс, Каника и Зиновия подошли к дракону и уселись рядом, облокотившись на него. Хёда погладил каждую по голове и взглянул на Ясаку. Выражение лица лисицы было бесценно. Что-то не так, Ясака? Что? Нет, просто вы очень близки друг к другу. Есть такое. Но почему тебе грустно? Ясака заметно дернулась. Куна взяла маму за руку. Прости, я не хотел тебя расстраивать. Извини меня. Нет, все нормально. Раз так, ладно, девочки, вы пока посидите, а мне надо сходить проветриться. А, ты ведь вернешься? Разумеется. Эрыха. Дракон поцеловал свою принцессу и улыбнулся. Выйдя из воды, Хёда помахал рукой и направился в сторону выхода. Все-таки он неисправим. А разве это плохо? Не думаю, но... За стеной раздался звук падения. Иссей, Риас выскочила из воды и помчалась к источнику звука. Спустя несколько мгновений раздался крик. «Иссей, очнись! Иссей!» Остальные, напуганные этим криком, побежали вслед за девушкой. Забежав за угол, им предстала ужасная картина. Иссей лежал в луже собственной крови. Кожа на левой руке, большей части торса, левой половине лица и обеих ногах изодралась, и из-под нее торчали металлические части доспеха, окрашенные алой кровью. Риас нависла над бессознательным драконом, пытаясь привести его в чувство, но ничего не получалось. «Иссей, прошу, не покидай меня, пожалуйста, приди в себя, прошу тебя, я не смогу без тебя жить». Глава 56. Визит. Риас открыла глаза и принялась судорожно осматриваться вокруг. Тело мелко дрожало. «Риас, что случилось? Ты в порядке?» «Иссей». Аловолосая девушка бросилась на парня и обвила руками его торс. По щекам покатились слезы. Хёда прижал свою принцессу плотнее к себе и принялся поглаживать алую макушку. «Тише, тише. Все в порядке, я здесь. Все хорошо». Спустя какое-то время всхлипы прекратились. «Стало лучше?» «Да. А теперь рассказывай, что такого случилось, что моя принцесса вдруг залилась слезами. Понимаешь, в общем, я. Вот оно как. Понятно». Хёда несколько секунд смотрел в лицо аловолосой принцессы, после чего улыбнулся и вытер тонкие мокрые полоски, затем мягко положил ладонь на щеку девушки. «Иссей, не волнуйся, Риас, я ни за что больше не оставлю тебя одну, никому не позволю тебе навредить, спасибо. Ну что, теперь можем ложиться спать?» «Угу». Иссей, обняв Риас и уложив рядом, укрыл себя и ее одеялом. Легонько прикоснувшись губами к щеке Риас, Шатен ухмыльнулся. «Спокойной ночи, любимая». Проснувшись утром, Хёда подтянулся и поднялся на локтях. Все мирно спали кто где. На большой кровати вместе с Иссеем и Риас спала Акина. Аловолосая принцесса мирно посапывала рядом, обхватив руками предплечье Иссея. «Моя, никому не отдам». Хёда тихонько отодвинул алую прядь волос и чмокнул девушку в губы, после чего поднялся с кровати. Одевшись, дракон осмотрелся и, вспомнив, что творилось ночью до пробуждения Риас, ухмыльнулся и облизнулся. «Так, пора бы, наверное, собираться. Нас, наверное, уже заждались в подземном мире». Хёда поочередно принялся будить девушек и желать им доброго утра. Когда все были разбужены, умылись и оделись, было решено переместиться в подземный мир прямо сейчас. Остались только Исака и Рассвайс. Лисица на прощание провела хвостом по руке парня и хищно улыбнулась. Дракон же без задней мысли притянул хвостатую, и прижав к себе впился своими губами в ее. Отстранившись, Хёда облизнул клыки. «Сладкая, еще увидимся». «Хорошо». Судя по всему, драконья харизма повлияла даже на главу Йокаев. «Иссей». Риас надула губы. «Все-все, уже иду». «До встречи, Исака». Риас приготовилась к перемещению, однако Хёда ее опередил. Набрав побольше воздуха, Шатен выпустил под ноги волну огня и переместился вместе с семейством. Всегда он такой. Появившееся перед поместьем во всполохе огня семейство встретила Грейфия. «Здравствуйте, юная госпожа. Прошу, идемте». «Угу, Иссей, постарайся вести себя нормально». «А разве я веду себя плохо?» «Нет, но...» Дракон шлепнул хозяйку и улыбнулся. «Ну, значит, все в порядке». Закинув руки за голову, Хёда направился в сторону двери. «И что мне с ним делать?» Дойдя до нужной двери, семейство вошло внутрь. В комнате находилось 8 человек. Зиотикус, Виневрана, Сазикс, Кринса, Лилины, Райс, Райзер и Меликас. Как только семейство Гримари расселось, Зиотикус начал свою речь. «Итак, для начала скажу. Хочу поздравить Хёда Иссея с выздоровлением и освобождением от темной сущности. Дорогая, тебе слово. КХММ, КХММ. Риас, я очень рада, что мальчик все же смог выздороветь. Также, Хёда Иссей, да, что такое? Я прошу тебя и дальше быть рядом с моей дочерью и оберегать ее». Хёда прижал свою хозяйку к себе и оскалился в улыбке. «Конечно, мама». На пару мгновений повисла тишина. Находящиеся в комнате удивленно уставились на дракона. Риас и вовсе залилась густой краской, что заставило ее закрыть руками лицо. «Мама, ну да, как-никак вы мама моей девушки». «Мама, значит». Удивление с лица женщины так и не хотело сходить. «Извини за его поведение, пожалуйста. Иссей, немедленно извинись». «Нет-нет, все в порядке. Я не против. Мама, я не против, если он будет меня так называть. На самом деле мне это даже нравится. К тому же, думаю, он прав. Ваши отношения уже явно вышли за отношения хозяина и слуги». Риас подозрительно взглянула на свою маму. «Какими чарами он вас околдовывает, выскочка?» Иссей сверкнул глазами в сторону Феникса. «Мне что, показалось, или птенчик решил вставить свое слово?» Обращение заставило Райзера дернуться. «Ну давай, скажи в лицо, или ты только втихую гораст?» Послышался скрип металла, после чего Хёда клацнул металлическими клыками. «Ничего, то тоже. Кстати, а кто он?» Иссей разглядывал парня с рыжими волосами. «Меня зовут Райс Гриффон. У нас не было возможности познакомиться должным образом. Вот как, что-то не припоминаю тебя. Обидно. Ты меня, между прочим, знатно отметелил». «Что, сын, это правда?» «Ага, да, это довольно давно уже было. МММ, что-то не припоминаю. Но в любом случае не надо было меня бесить. Ха-ха-ха, а ты не изменяешь себе». «Ладно, согласен. Будем считать это уроком на будущее. А что касается пернатого», Хёда как бы невзначай начал стучать пальцами по столу. Райзера заметно передернула. «Чего тебе?» «Ничего, кай мне тут. Еще раз увижу, что ты пристаешь к моей Риас. Сломанная челюсть и пара вырванных ребер тебе обеспечены, понял?» На мгновение концентрация ауры навалилась на плечи Райзера с такой силой, что они еле слышно хрустнули. «Понял. Вот и замечательно. Ну, раз мы все обсудили, мама, мы можем идти?» «А, да. Думаю, на этом все. Желаю вам хорошо отдохнуть в Киото». «Спасибо. Ну что, девчонки, идем?» «Да, идемте». «Хорошо. До свидания». Семейство Гримари попрощалось и с помощью пламени Хёда переместились обратно в Киото. «Какой же он все-таки интересный. Ты так думаешь, дорогой?» «Да. Ну что ж, будем надеяться, что с нашей дочерью не случится ничего плохого, иначе произойдет катастрофа». Глава 57. Совещание. Отдых в Киото подходил к концу. Завтра утром классы Сей и клуб оккультных исследований должны будут вернуться. Иссей проснулся раньше всех и потянулся. Семейство спало на огромной ложе, сделанной из нескольких сдвинутых друг к другу одноместных кроватей. Хёда зевнул, после чего его взгляд упал на аловолосую принцессу, что спала по правую сторону. Улегшись рядом, дракон обнял свою хозяйку и медленно, чтобы не разбудить, притянул к себе. Риас открыла глаза. Хёда хотел утонуть в этих кругах цвета океана. «Прости, что разбудил?» «Нет, все хорошо. Послушай, Риас, что такое? Ты не будешь против, если я сегодня схожу к Исаке?» «А, зачем? Понимаешь, У меня сложилось такое впечатление, что она тоскует. Тоскует, именно. И я хочу попробовать понять почему. Ну, если ты так говоришь, то я, конечно, не против, но... В голубых глазах проскочил огонек ревности. Дракон это заметил и быстрым движением сомкнул губы, заставив залиться лицо хозяйки легким румянцем. Отстранившись, дракон облизнул клыки и улыбнулся. «Не волнуйся, я никуда не денусь. Ты навсегда останешься моей любимой, и я никуда тебя не отпущу». «Хорошо, раз ты так говоришь, надеюсь, ты вернешься к ужину». «Конечно». Хёда вскочил с кровати и потянулся. Риас заметила, что его спина стала шире, да и мускулатуры, хоть и немного, но заметно прибавилось. Одевшись, Шатен помахал Риас и исчез в сполохе пламени. Риас несколько секунд смотрела на то место, где стоял Иссей, после чего покраснела и уткнулась лицом в подушку. Какой же он упрямый, неисправимый добряк. Дракон появился прямо на территории храма. Осмотревшись, Хёда почесал затылок. Так и где же может быть Ясака, Иссей Сэмпай? За спиной раздался знакомый, тоненький девичий голос. Хёда обернулся к источнику. К нему бежала девочка Кицуне. «Привет, Куна!» Ушастая подбежала к дракону и попросилась на руки. Иссей поднял ее на руки и погладил растрепанные золотые волосы. «Как вы тут? У вас все хорошо?» «Угу! Замечательно! Кстати, где твоя мама?» «Мама, она сейчас немного занята. У нее какое-то важное совещание, и она просила ее не беспокоить». «Вот как? А ты не знаешь, с кем у нее совещание?» «Хэймэм, не знаю». «Понятно. Ну, может, мы хотя бы ее навестим?» «Не знаю, она просила ее не беспокоить. Все будет нормально. Верь мне». «Хорошо». Вновь сверкнул всполох пламени, и дракон оказался в довольно большом помещении, похожем на зал. В помещении находилось 5 небольших футонов, 2 из которых были заняты.